предал он или нет, можно убедиться, лишь освободив государя, устало проговорил Комов. Для этого надо отправить серьезную и надежную группу в Тюмень. Кроме вас, умудрившихся без потери посторонней помощи выбраться из чужой реальности, больше кандидатур не вижу. Я иду однозначно. Встала Вера и посмотрела на меня с Якутовой. Понимаю, что это задание сродни самоубийству, поэтому не могу от вас требовать пойти со мной. Дура, что ли? Перебила ее ведьма. Во-первых, мы давали присягу. Во-вторых, мы своих не бросаем. Ну а в-третьих, я уже мхом начинаю покрываться от этих шпионских интриг. Прямо маньячкой себя чувствую. Так хочется убить кого-нибудь. Ну, а мне с твоим дедушкой необходимо обсудить вопрос руки и сердца одной принцессочки, ободряюще улыбнулся я. Так что все равно придется переться на встречу с ним. Уверен, что и мои ромалы не откажут себе в удовольствии посмотреть, чем весь этот бардак закончится. Спасибо, друзья, выдохнула Вера. Какой руки и какого сердца? Насторожился после моих слов Следок. Горюнов, что-то твоя фраза меня не очень воодушевила. Хочется услышать подробности. Вернее, очень не хочется, так как чувствую, что ничего хорошего не услышу, но все равно это необходимо сделать ради понимания всей картины происходящего. Да что тут рассказывать, грустно изрекла Якутова. Верка с Данилой опять отличились. Хотя, после всего, что тут творится, их отношения кажутся детской забавой. Их отношения, вскочил Комов, правильно все поняв. Не кипишуй, старший следователь, я сейчас о наших подвигах расскажу, а дальше, уже можешь паниковать. Рассказ лейтенанта занял много времени. Судя по выражению лица Ильи Сергеевича, он находился в реальном шоковом состоянии, но голову при этом не выключил. «Что-то вы не договариваете», – произнес он, как только Якутова замолчала. «Слишком много нестыковок. Обычно ими Данила грешит. Еще бы их не было, так как ведьма ни словом не обмолвилась о чихе и зародышах Наумбов. Правильно, кстати, поступила. Иначе инфаркт Комову был бы гарантирован. Мало того, что неучтенная тварь резвится вместе с людьми, так еще и сама наследница императора выступает в роли носильщика непонятного зародыша. Ничего я не грешу, почти обиделся я. Просто бывают факторы, которые необъяснимы из-за своей дебильности. Сам ты дебил, внезапно раздался голос чиха. И вообще, все не так было. Половину моих геройских заслуг себе приписали. Еще и пьете не пойми что. Даже пива на столе нет. Обидно. Увидев Наумба, Комов среагировал моментально. Вскочив, он попытался выхватить пистолет, но четко поставленный удар ведьмы отправил следователя в нокаут. «Чах, скотина!» – прорычала она. «А стучаться при входе тебя не учили? Илье Сергеевичу и так нелегко в последнее время, а тут ты еще пугаешь приличного человека своей образиной. Подумаешь, нежные какие! Ты зачем его вырубила? Мне ж ничего не грозило, а я не о тебе, а о следователе позаботилась». Пусть в спокойной обстановке привыкает к новому члену нашей команды. Когда очухается, то, глядишь, и за оружие хвататься перестанет. С возвращением, дружище, вмешался я в их диалог. Как самочувствие, на сухую, Даня, ты издеваешься? Плохо мне, конечно. Ладно, прощен, дайте уж подзакусить, что ли, раз подвыпить ничего нет. Давно говяжьего супчика не хлебал, и по котлете быстро скидывайтесь. Спасаешь их целыми днями. Спасаешь, а никакой благодарности, пока сам не намекнешь. Одно слово, люди. Глава 11. Комов оклемывался после нокаута долго и очень тяжело, то пытаясь схватиться за оружие, то ругая всю нашу компанию распоследними словами. Даже интересно было понаблюдать за таким поведением почти всегда сдержанного Ильи Сергеевича. Тем более, пистолет мы у него благоразумно отобрали, а уровень нецензурных выражений у следователя явно не дотягивал до наших инструкторов. Ведьма даже несколько раз подсказала бедняге, когда он, переполненный эмоциями, начинал забывать слова очередного ругательства. Наумб же вообще на нас не обращал никакого внимания. Явно соскучившись по нормальной еде, он вначале вылокал из супницы весь говяжий супчик, а потом ополовинил запас котлет на наших тарелках. «Этот долго еще так будет?» Наконец-то довольно отвалился от стола чах, показывая на трясущего кулаками старшего следователя. «Если долго, то предлагаю хотя бы легкого винца принести, а то какой театр без буфета, мы же не на детском утреннике, люди все взрослые, поэтому весь драматизм персонажа лучше усвоим под легким градусом». «Сейчас успокоиться», — отреагировал на его слова я и невежливо двинул кулаком Комову под дых, у того сразу же перехватило дыхание, Следок согнулся, прокашлялся, но поток брани сразу прекратился. Не разгибаясь, он посидел на корточках с минуту, а потом продолжил уже нормальным голосом. «Знал бы, в какие авантюры вы ввязались, то встал не на вашу сторону, а временного комитета. Мало на нашу голову было тварей, так вы еще одну притащили. Это, как ты говоришь, тварь не раз наши головы спасала», — зло возразила ему Якутова. «И если еще раз оскорбишь нашего штатного гаденыша, то вмажу тебе уже я. В отличие от Горюнова, жалеть не буду. Перестань истерить и снова думать начинай, следователь». Задолбал уже слюнями брызгать. «Извините, накопилось за последние недели», — тяжело выдохнув, покаялся Илья Сергеевич, садясь на стул и недоверчиво наблюдая за Чехом. «Но я до сих пор не понимаю, с какой стати эта тварь-существо помогает вам. Еще одна реальность вмешалась в раздел территорий, а ты чего это со мной через посредников общаешься?» — обиделся Наумб. «Рылом для тебя не вышел, ну, так и твое для меня не символ красоты, а реальность моя. Ладно, рассказываю все как есть, а не что эти наплели». И Чах начал. С самого момента своего вылупления и заканчивая внедрением зародышей самок Наумбов в Галину и Веру. Правда, из его рассказа выходило, что за все время пребывания в нашей реальности он только и делал, что следил за неразумными людишками, бескорыстно вытаскивая нас из различных передряг. Просто отец родной, а не Чах. Мы же, неблагодарные, лишь влипали в истории да забывали вовремя наливать сохнущему от жажды скромному, но очень страдающему от людской черствости Наумбу. «Общая картина теперь более понятна», — задумчиво произнес Комов, как только этот хвостун замолчал. «Если совместить обе ваши истории, то тогда все кажется не таким уж и страшным. Но у меня есть два важных вопроса. Господин Чах, почему вы столько времени прятались, а теперь вдруг отважились объявить о своем существовании? И второй, не менее важный вопрос. Какие последствия могут быть от внедрения зародышей в лейтенанта Якутову и в наследницу престола?» «Слышали все», — довольно произнес Наумб. «Вот как надо ко мне обращаться, господин Чах, а не всякие там гаденыши с засранцами. Приятно встретить наконец-то культурного человека. Теперь, мой новый друг, отвечу на твои опасения. Раскрылся, потому что нет больше смысла тихариться. Ни хрена вы, людишки, мне уже не сделаете, так как вышел на недосягаемый вами уровень. Да и нужен я вам, очень нужен. Впрочем, как и вы мне. Без вашей поддержки мне Харьков не сковырнуть, а Галюнчики с Веркой тоже беспокоиться не стоит. Данила со мной сколько уже времени связан, и ничего плохого с ним не произошло, а вот хорошего я навалил ему целую кучу. Кучу ты умеешь, хмыкнул я, на мелкие не размениваешься, а сразу так, чтобы канализация забилась. Правильно говоришь, на мелкие не размениваюсь, не понял Наумб моей иронии. Самому Даньке от меня много чего перепало, ему сейчас даже император с вождем оборотней пофигу, размажет обоих и не заметит. Хотя признаюсь, что мое внедрение в Данилу было очень агрессивным, не таким плавным, как хотелось бы. Оба несколько раз чуть на тот свет не отправились из-за разности потенциалов, но это от безысходности. А вот и моим, и вашим девочкам повезло намного больше, они постепенно создают общую структуру, крепкую, надежную. Без резких скачков и несоответствий в мировоззрении, заложенная в зародыше родовая память великих Наумбов постепенно тускнеет в них. Я заменяю ее своей памятью, давая всю картину жизни среди людей. Так что когда мои красавицы проснутся, то вылупятся уже не кровожадными существами, а истинными подругами, даже больше дочерьми Веры и Гали. А потом вы все забудете и попытаетесь поработить нас, как Харьков поработили в свое время. Сделайте рабами. Не унимался недоверчивый следователь. Возрожденный народ великих Наумбов навсегда станет братским для людей, и это будет передаваться из поколения в поколение через родовую память. Тут быстрее с вашей стороны может быть предательство, но к тому времени, когда маложивущие людишки забудут, с чего все начиналось, ваша реальность будет для нас не опасна. Допустим, устало выдохнул Комов. Честно говоря, вопросов к тебе у меня еще прибавилось, но они сейчас не самые важные. Важно то, как ты сможешь помочь нам в деле спасения Российской империи. А чё тут думать, удивился Наумб, размотать всех ваших великих князей и вождя оборотней, усадить обратно Александра на трон и спокойно продолжать надирать задницы гоблинам с кровососами. Уничтожим этих, джинны сами отвалятся в сторону, так как нетрансформированная под их энергию ваша реальность не представляет для маидов большого интереса. Гадить, конечно, будут потихоньку, прощупывая ситуацию, но лет 100-150 передышки на фронтах вам гарантировано. А вот потом, не знаю, как эти долгоживущие гады поступят. Вряд ли остановятся и обязательно придумают новую пакость. Но и мы сложа руки сидеть не будем. Тем более, что я и мои девочки к этому времени войдем в полную силу, и остановить нас будет ой как тяжело. А еще и молодняк из наших яиц повылупляется. Радужные перспективы, чах, но до них еще очень далеко, и вряд ли я увижу подобное своими глазами. Так что оставим внешние проблемы до лучших времен. Сейчас нужно решать внутренние, а они не такие простые, как ты тут нам расписал. Убить всех великих князей – это ополчить против трона их серьезные помощи рода. Кровавая баня гражданской войны обеспечена. Теперь, зная о твоих и Горюнова способностях, допускаю, что вождя оборотней уничтожить сможете. Но останутся его тайные лаборатории по производству тварей. Они, оказывается, не только были во вражеских реальностях, но и у нас под боком существовали. И где гарантия, что не появится новый вождь, который, понаделав себе солдат, снова не попытается внести смуту в правящую верхушку. И последнее. Я очень хочу верить, что Александр V жив и дееспособен, но эта вера основывается лишь на приблизительных расчетах, и с каждым прожитым днем шансов остаться прежнему императора все меньше и меньше. Кто его заменит, Данила или Вера? По крови должна Вера Труварова, но по силе, как понимаю, Даниле уже нет альтернатив, а ведь он еще продолжает развиваться дальше. Ну, кого и в каком порядке убивать, это вы, люди, сами определитесь, а император жив. Чах, откуда знаешь, вскочила Вера, услышав эти слова, ты связана с зародышем, который связан с твоей императорской кровью, ну а свою наумбочку я легко могу читать, простая цепочка, император жив, но где находится, это вопрос, я просканировал ближайшую сотню верст вокруг Ярославля и не нашел его, а во, прямо пару сотен, если брать в диаметре, удивился я таким возросшим возможностям Чиха, и когда успел, когда ел вашу невкусную жрачку без правильной запивки, возможности увеличились после ментального взрыва яйца, или ты думаешь, что я просто спал, нет, развивался, перестраивая свою энергетическую систему, значит, Тюмень, нужно там искать императора, высказался Илья Сергеевич, других вариантов теперь не остается, откуда искать вы знаете, от аэропорта мониторить округу, уверен, что государя не повезли от него за 3-9 земель, иначе за пару часов князь Ломакин не смог бы добраться домой, нужно будет связаться с твоим отцом, Данила, если он теперь командует тюменским гарнизоном, то поможет с людьми, тайно, конечно, опасно, возразила Якутова, армейцы все сейчас сидят под плотным колпаком, к сожалению, иного выхода нет, признался следователь, вся Тюменская губерния наглухо закрыта, мои возможности в ней ограничены, уже потерял несколько важных агентов, но ничего толком понять не смог, так что лишь на подполковника Горюнова вся надежда, вам же усиление обязательно нужно, да мы с Данькой, Веркой и Галюнчиком всех врагов одной левой сделаем, самодовольно произнес Чах, не сомневаюсь, но необходимо не просто устроить побоище, а именно спасти императора, кто даст гарантию, что его не убьют во время штурма, или просто не разнесут на молекулы базу, на котором он содержится, одновременно в нескольких местах вы не сможете находиться, нужны еще сильные, проверенные люди, чтобы не только в самой гуще событий были, но и контролировали обстановку в округе, это на целую войсковую операцию тянет, ох, как бы мне сейчас генерал Ростоцкий пригодился, подобное по его части, а где он содержится, известно, поинтересовался я, есть примерное расположение, обнадежил старший следователь, не факт, что он там, но некоторые косвенные улики указывают, что находится в 30 верстах от столицы. Там подземная тюрьма для особо опасных государственных преступников. Тайная, конечно, но мне о ней по должности знать положено. Может, еще случайно и планы тюряги завалялись? Спросила Якутова. Почему случайно? Очень даже не случайно, Галя. Место очень хорошо укрепленное. Мощнейшие глушилки везде, так как там особо одаренных злодеев и предателей содержат, несколько автономных систем самоликвидации. В радиусе версты вокруг тюрьмы создано минное поле с одним единственным проходом в нем, ну и камер слежения понатыкано. Я уже прикидывал, как подобное атаковать, но до вашего чудесного появления не нашел ни одной лазейки. «Давайте сюда ваш план тюрьмы», — приказал я, переключаясь из расслабленного состояния в боевой режим, «и табор мой позовите». Чувствую, что Ромалы без дела тоже не останутся. Всю ночь мы просидели, изучая схемы подхода к тайной базе и саму ее. Грамотные люди все обустраивали. Но их проблема в том, что рассчитано подобное тоже на людей. Пусть и одаренных, но не нашего с Чехом уровня. Наумб, кстати, сходил на разведку и принес не очень утешительную новость. Вся охрана тюрьмы состоит из оборотней. Значит, жалеть некого, беспечно отмахнулась ведьма. И такое наличие тварей подтверждает теорию, что именно там содержится Ростоцкий. Допускаю, что и мой отец тоже. Чах, а ты не можешь этот момент выяснить? Нет, расстроил ее Наумб. Пока не отключу глушилки, не смогу рассмотреть подавленные ими энергетические структуры заключенных. Я и про оборотней узнал только по внешнему периметру охранения, а по крови, как с Верой и Императором. Когда якутовы станут такими же сильными, как и Труваровы, тогда лишь смогу. Но если твой папаня там, то и его постараемся достать, чтобы лишний раз не ходить. Да, согласился я, своих не бросаем, теперь всем отдыхать, и через 3 часа выдвигаемся на объект. Вашу доставку мы еще не проработали, поэтому торопиться не стоит, возразил Илья Сергеевич. «Да легко доставлю», — хлопнул его по плечу Наумб. «Привыкай, Сергуня, что теперь ваши дела контролирует великий Наумб. Узри деяния мои и восхитись ими, человечек, и не забудь рассказать потомкам, перед тем, как окочуришься». «Данила», — грустно посмотрел на меня Комов, — «раньше я считал, что больше тебя никто выбесить не может. Беру свои слова обратно. У великого Наумба и бесичесть великая», — усмехнулся я, — «это он еще тихий и трезвый». Ужас. Захват тюрьмы начался по привычному сценарию. Чах провозился долго, но смог отключить систему самоликвидации. Но на этот раз не просто вырубил, а запитал ее на себя. Лишь после этого он прямо из бункера Комова переместил нашу полностью экипированную группу в командный пункт тюрьмы. За несколько секунд вырубили 5 операторов у пульта. Дальше легко уже не было. Тревога раздалась моментально. Я лишь успел почувствовать, что Чах прав. Здесь тварей больше, чем блох на собаке. И подготовка, как впоследствии оказалось, у них намного лучше, чем у той некондиции на судне. Через минуту уже начался настоящий бой, так как оборотни среагировали профессионально, моментально атаковав нас из всех щелей. Табор, защищаем пульт, пока Чах с ним колдует, деловито приказала ведьма, разряжая магазин в дверной проем. Барон, Вера, втроем не даем прорваться в комнату тварям. Но ее слова были лишними. Мы и так знали, кто что делает. Ромалы, уже создав круг, обступили пульт, а мы с Верой, орудуя серпами, вовсю собирали кровавый урожай. Так и подмывало не просто контролировать двери, а самим перейти в атаку, врезавшись в плотную толпу оборотней. И еще пришло чувство нового круга, состоящего не только из моего пояса хаоса, но и Вериного тоже. Впервые такое, но оно мне очень нравится. Я чувствую эмоции подруги и усиливаю ее защитный барьер, так же, как и она мой. К этому еще приплюсовывается эстетическое наслаждение, так как Вера в схватке просто бесподобна. «Ты не на мою задницу пялься, а на оборотней», — внезапно пришел ее мысленный упрек. «Сейчас не до этого. Я тебе потом все части своего тела отдельно покажу, если вдруг подзабыл. А сама о чем думаешь? Об оборотнях?» — усмехнулся я, прочитав не очень приличные мысли Веры. «Ты меня провоцируешь, охальник. Это и есть твой круг?» «Да». «Боюсь спросить, что ты чувствовал, когда создавал его с Ромалами?» «Были исключительно целомудренные мысли. Считай, что я поверила, иначе мир для меня перестанет быть прежним». Обмен мыслями произошел в одно короткое мгновение, во время которого мы успели грохнуть 5 оборотней. «Вот это ускорение! Интересно будет сексом заняться, не выходя из круга, Данька!» — зло рыкнула моя Вера. «Отвлекаешь, но идея заманчивая. Готово!» — воскликнул Чах, закончив вырубать глушилки и все остальные жизненно важные для тюрьмы функции. Он внезапно принял свою боевую ипостась и мощным ударом хвоста превратил пульт в груду металлолома, одновременно с этим прорычав: «Ростоцкий, Якутов здесь. Черт, и сержанты, курсанты тоже. В одном блоке, хоть и в разных камерах. Давай к ним», — скомандовала ведьма. «Начинаем не с охраны, а со спасения объектов». Успели мы вовремя. Буквально за мгновение до того, как один из надсмотрщиков оборотней попытался размозжить череп генерала Якутова, я сам устроил небольшую казнь, развалив вертухая на 2 не очень красивые половины. Судя по звукам из других камер, там тоже наши воюют. Быстро серпом перерубаю кандалы на избитом в мясо якуте и выволакиваю его в коридор, выстрелив из пистолета в лоб очередному стражнику, появившемуся в дверях, но, увидев, что твари прибывает, опять заталкиваю Якутова в камеру и начинаю мясорубку, не давая гадам пробиться к заключенному. Остальная наша группа действует так же. Патовая ситуация. Оборотни не могут добраться до узников, а мы не можем выволочь товарищей наружу, так как руки будут заняты почти беспомощными телами. Всем по камерам. Прорычал Чах, чуть не оглушив нас. Рефлексы никого не подвели. Плюнув на бой, отступили на несколько шагов назад. Тут же мощное пламя прокатилось по всему коридору. Ни хрена ж себе. Кажется, я только что увидел, как Наум воспользовался своими огненными железами. Не зря бухал столько времени, раз такой эффект от единственного плевка. Осторожно высунув голову, увидел лишь пепел от сгоревших тварей и оплавленные стены. Тут же почувствовал, что в шлем моего бронедоспеха стал подаваться воздух из баллона. Мать твою, а полуосвобожденные пленники подобного снаряжения не имеют. Чах, эвакуация. Ору я, объекты задыхаются. Быстро хватайте тела и дайте им немного кислорода. Маски не нужны. Эвакуирую, спокойно ответил Наум, но только в соседний блок. Готовьтесь, там тоже оборотней хватает. Перемещение произошло моментально. Находясь в ускорении, успел выпустить несколько очередей. Пули еще не нашли своих целей, как я уже орудовал серпом, расчищая вокруг себя пространство. Остальные бойцы действуют так же. Чах, сука, нам за базу нужно, а не по ней экскурсия. Старостин совсем плох, у него всего ничего времени в запасе. Зло произносит ведьма. Вас вытащу, а генералов не смогу. Внешние стены тюрьмы из непростого бетона. Пассивная защита от положительного дара. Тогда эвакуируй курсантов к Комову, а мы пока генералов прикроем до твоего возвращения, приказал я. Только сильно не задерживайся, быстро не выйдет. На огонь потратил энергии много, главное, ребят дотащи. Чах ничего не стал отвечать, но, судя по исчезновению части пленников, исполнил все в точности. Ведьма, Вера, идем к выходу. Ромалы, охраняйте объекты и тащитесь за нами со всеми мерами предосторожности. Теперь руки почти развязаны, так что повоюем. Глава 12. Как же быстро, оказывается, я соскучился по настоящей войне после почти мирного пребывания на нелегальном положении. Да, были короткие стычки, но они больше напоминали тренировочные бои, чем настоящие противостояния. А теперь твари против нас отменные, которые легко могут в считанные секунды разделать зазевавшегося соперника на суповой набор. Зато азартного адреналина в крови от понимания этого хватает. То ли печати смерти шалят, то ли я сам уже привык постоянно находиться на взводе, но от боя получал истинное наслаждение. Как только израненные курсанты исчезли, сразу же Якутова и Ростоцкого окружили ромалы. Я же попер вперед по коридорам, прокладывая путь к выходу. За мной по пятам идет Верка, которую чувствую как самого себя. Ее подстраховывает опытная ведьма, видящая своим наметанным глазом, что наша парочка превосходит ее по мощи, поэтому отдавшая инициативу нам. Первую попавшуюся на пути бронированную дверь вышиб ногой, словно картонную. Тут же навалились твари, но в узких коридорах им нет где развернуться во фронт, а мне есть. Горящий серп в одной руке и пистолет в другой кладут оборотни, как шар кегли в боулинге. Секундная задержка на перезарядку и сразу же вперед выдвигается Вера. Ее серп сегодня впервые горит пламенем. Значит, прокачивается наследница престола нехило. Назад, отдаю ей команду. Вера занимает место за моей спиной, походя вскрыв пару туш оборотней. Твари уже не маскируются под людей и полностью находятся в своей боевой ипостаси. Мне такое даже на руку, так как не возникает ни малейшего чувства сострадания. Все-таки человека убить – это совсем другое. Широкий тюремный двор заставил нас немного понервничать. Тут уже со всех сторон накинулись гады. Наконец-то, довольно прокомментировала ведьма и с удовольствием закружилась в смертельном танце. Наслаждаясь ее профессиональными отточенными движениями, чуть было не подпустил к себе очень матерого оборотня. В последний момент ушел от его серпа, но добить не успел. Вера взмахом клинка в стиле Зара разделила тварь на четыре части. Лица ее не вижу, но догадываюсь, что девочка тоже на азарте работает. Не зевай, мысленно упрекнула меня она, и не думал. Просто хотел сделать приятное невесте. Делай по-другому, а то мошонку отчекрыжат ненароком, и тогда зачем ты мне такой нужен будешь? Данила, сзади, крутанувшись вокруг оси, сношу серпом двух очень прытких тюремщиков. Спасибо, дорогая, только я не понял, тебе от меня только секс и нужен? А как же слияние сердец и романтические гляделки на звезды? Справа трое. Договорить не успел, как уже вся троица оборотней отправилась в статистику потерь. На звезды с другими смотри, Данила, а со мной их зажигать надо. Прикрываем ведьму. Одна прикрой, а я с тыла табору помогу. Секунды три ушло, чтобы помочь своим товарищам, на которых нападали намного охотнее, чем на нашу парочку с огненными серпами. Оказывается, у оборотней инстинкт самосохранения все же развит хорошо, несмотря на все искусственные переделки сознания и тела. Как говорится, ни одной твари человеческой не чуждо. Так на чем мы там остановились? Продолжил я разговор, встречая очередную группу вражин, чуть ли не на четырех костях скачущих из широкого коридора в нашу сторону. Заснашали уже амурчики любовные устраивать. Неожиданно раздался в голове мысленный рык Якутовой. «Галя, ты ли это? Тоже в нашем круге. Хрен его поймешь, но задолбалась слушать ваше сюсюканье. Соберитесь, инвалиды, мы тут не на прогулке». «Ни хрена ж себе», – ошарашенно произнесла Вера. «Лейтенант, если ты еще и на целомудренность Данилы, а не только на мысленную связь покусишься, то я тебя лично грохну». Сдался он мне. «И не забывайте, что я ваш инструктор и командир. Так что, если надо будет, то трахну обоих без согласия. В воспитательных целях, но изощренно. Девочки, не ссорьтесь. Ведьма, как состояние дара, не ослабло от вхождения в круг? Нормально, Горюнов. Ты лучше по сторонам башкой верти, а не проявляя ненужной заботы. Но вертеть особо некуда. Твари закончились резко. Видимо, идет то ли перегруппировка, то ли остальные находятся в дальнем крыле тюрьмы и не успевают на рандеву. К выходу. Первым опомнился я и ломанулся вперед, воссоздав в голове план базы. Почему твари прекратили нападать, стало понятно, как только мы выскочили на свежий воздух. Примерно 300 человек, пардон, оборотней, несколькими шеренгами, словно на строевом смотре, застыли, ожидая нас. Крупнокалиберные пулеметы на флангах смотрят в нашу сторону. Откуда их столько? Прошептал в гарнитуру морячок. Ответить ему не успел, так как всем пришлось на ускорении срочно сматываться обратно за первый поворот, под прикрытие тюремных стен. Это нас и спасло от неминуемой смерти. Идея есть, обратился к группе. Искать другой выход, тут же предложил Жир. Хотя и там может быть нечто подобное. Что-то слишком много тварей даже для тюрьмы. Скорее всего, еще и ударный кулак тайно собирается, предположила Якутова. Тогда нам звездец. В тоннелях еще повоюем, а вот на открытом пространстве вряд ли сможем такой толпе противостоять. Может, кто-то и прорвется, но отца и Ростоцкого потеряем точно. Значит, делаем вид, что уходим, взял я на себя инициативу. Часть оборотней обязательно оттянется к ближайшему выходу на поверхность. Даже если треть уйдет, то все равно легче станет. Я же здесь постараюсь переместиться в тыл заслона и устроить в его рядах бардак. Хорошее место для этого рассмотрел, так что не промажу. Мы перемещаемся, поправила мой план Вера. Вдвоем интереснее повоюем. Согласен, ведьма, с ромалами и нашими объектами ждете удобного момента, а потом прете буром. Когда это сделать, думаю, тебе объяснять бессмысленно, еще нас научишь. Минные поля, напомнил Борзый. Проход через них придется прокладывать, так как единственная безопасная дорога, уверен, перестала быть прогулочной дорожкой. Обязательно заслоны расставлены. Да, согласилась с ним лейтенант, но идти по минному полю придется осторожно, а значит, медленно. Лучшие цели на открытой местности для врагов и не придумаешь. Ответить ничего не успел, так как с тыла на нас набросилась очередная группа тварей примерно в 20 рыл. Находясь в круге не только с Верой, но и с ведьмой, легко вступил в бой. 9 секунд заняло побоище. Значит, прорываемся по единственному безопасному коридору, явно во время схватки обдумав ситуацию, произнесла Галина. Иначе, пока сомневаемся, всю энергию израсходуем, и можно будет брать нас тепленькими. Где же этого чиха носит? Вот бы кто сейчас пригодился. Подзарядиться слегка и обязательно появится, обнадежил я, но нужна ему помощь. Выбираемся на открытое пространство. Вера, готова? Какая разница? Переноси. Мой глазомер не подвел. Оказались четко около бетонной будки пункта пропуска и из-за нее открыли ураганный огонь, быстро выбив пулеметчиков и ближайших к ним тварей. Находясь в максимальном ускорении, бросили десяток гранат, а потом с серпами наперевес врубились в строй тварей, еще не до конца сообразивших, откуда идет нападение. Я не помню такой мясорубки. Буквально за несколько секунд покрылся кровью врагов с ног до головы. Уже ни хрена не вижу сквозь забрало, поэтому переключился на внутреннее черно-белое зрение. Веру, тоже почти ослепшую, зажимают со всех сторон. Быстро меняю траекторию движения и иду ей на помощь. Нормально, вижу. Протерев во время секундной передышки шлем, заявила она, одновременно разрубая приблизившегося к ней оборотня и свинцом поливая остальных из автомата. Работаем в паре. Спина к спине, приказываю я. Не прошло и минуты боя, как почувствовал, что наш пояс хаоса стал резко убывать. Началось. Силы заканчиваются, и защитный барьер скоро исчезнет. Вера, держишься? С трудом, чуть слышно ответила она. Секунд на 30 боя хватит, а дальше? Я сам не понял, как это у меня получилось. Видимо, осознав, какая опасность грозит любимой девушке, подключился мой резерв, прочно связанный с чехом. Как однажды, во время ареста на передовой, вошел в некий транс, представил вокруг себя молекулы воздуха и заставил их замедлиться. Потом толкнул эту ледяную стену вперед. Волна холода прокатилась метров на 20, включив режим быстрой заморозки похлеще любого холодильника. Развернувшись в противоположную сторону, понял, что повторить замедление молекул не смогу. Черт, а ведь успех был так близок. Я видела, как ты это сделал. Прокричала Вера, на некоторое время освободившись от оборотней, застывших на ее фланге ледяными статуями. Подкинь энергии, я тоже жахну. Поделился с ней остатками своей. Но Верка запустила не волну холода, а огненный поток, превращающий в пепел все на своем пути. И я тоже вижу всю технику ускорения молекул. Даже усилил вал огня немного. Нас не угробьте. Раздался в голове голос ведьмы. Мы рядом. Рвем когти по дороге. Я в голове. Верка, барон, тыл ваш. Ромалы, внимательно следим за подопечными генералами. Метров 300 мы прошли с Верой, отдавая последние остатки сил и пытаясь хоть немного притормозить толпу озверевших тварей, неотступно следовавших за нами. Судя по трупам, о которые время от времени спотыкались, и по нескольким развороченных взрывами дотам, ведьма тоже не скучает. «Я пустая», — в какой-то момент заявила Вера. «Ромалы». Поняв, что и во мне сил кот наплакал, приказал я. «Смена позиций. Жир, астроном. Со мной». Моментально отреагировал морячок. «Борзый, Пушкин, помогайте барону с невестой». Свеженькие бойцы сильно озадачили оборотней. Правда, ненадолго, некому стало озадачиваться. Но очередная волна твари не дала нам сильно порадоваться. Несмотря на то, что бьемся со стервенением, скорость и эффективность ударов падает на глазах. Я чувствую состояние своей подруги. Даже в относительно защищенном центре нашей колонны она с трудом противостоит редким прорвавшимся оборотням. Если бы не подпитывал ее из своего резерва, то уже и сознание потерять могла. Не понимаю, как умудряется воевать еще. Держится на одних морально-волевых. Табор тоже еле ворочает серпами, больше полагаясь на автоматы, боезапас которых должен вот-вот закончиться. Кажется, нам кранты. Тяжело увернувшись от очередной свеженькой твари, почти отрубил ее руку, но перед глазами все поплыло. Пару раз моргнув, привел зрение в порядок и наотмашь, не глядя, взмахнул уже давно не светящимся серпом. Расслабьтесь, больше резать некого. Райской музыкой зазвучал в ушах голос чиха. Вся наша покрытая с ног до головы кровью банда замерла, не в силах поверить, что прорвались. Мы находимся в секретном бункере старшего следователя Комова. Выжили, мать твою. Как только чувство опасности ушло, мы без сознания повалились на бетонный пол. Я упал последним, скались довольной улыбкой укуренного наркоши. Кажется, хотел что-то сказать, но сил на такой подвиг уже не хватило. Пришел в себя, открыв глаза, я увидел знакомое лицо Сирины из императорской школы спасателей. «Шурал Таур, а ты что здесь делаешь? Тебя лечу, как и Шурал Шам. Хорошо же вы повоевали. Даже через доспехи все по несколько серьезных ран получили. Вроде целыми были, не поверил я. Во всяком случае, на себе не чувствовал ни одной раны. А вот выгорели, конечно, прилично. И покромсали вас тоже не слабо. Когда я увидела, скольким людям с минус даром требуется срочная помощь, то не знала, кого первого с того света вытаскивать. Начало с Алексея Старостина. У него хуже всего дела обстояли. Пробито легкое и проломлен череп. Счет шел на минуты. Потом моя рыбка-коллега подтянулась. И вот вдвоем с Шуралшам мы вас неделю выхаживали. Неделю, но мой дар достаточно сильный и выгорел полностью, перебила меня Сирина. Только на регенерирующих капельницах и держался. Ну и на нашем врачебном умении тоже. Тебе, кстати, повезло неимоверно. Дрался с тремя раздробленными ребрами, и ни одно из них в сердце или легкое не впилось. Ни хрена ж себе. Остальные наши, как они? Старостин выжил, все поправляются. И Ростоцкий с Якутом, я же сказала, что все, с легким укором посмотрела на меня своими огромным глазами Сирина. Чего тут непонятного? Спасибо. А Веру Палкину навестить можно? Ты первый очнулся, так что рано тревожить девушку. И вообще, пока лучше лежи и не дергайся. Через пару суток скакать начнешь, но сейчас отдых необходим. Понятно, горестно вздохнул я, признавая правоту Сирины. А вы с Шуалшам как тут оказались? Сбежали из клиник? Ну, моей сестре избегать не надо было, так как она считалась приписанной к клинике рода Ростоцких. Как только генерала обвинили в измене, то всякая деятельность его семейных предприятий остановилась на время разбирательства. Так Временный комитет распорядился. Я же заключала договор на сотрудничество с Российской империей с гарантиями безопасности от имени рода Труваровых. Пока не будет нового хозяина в стране, имею право вернуться в нашу реальность, чем и не преминула воспользоваться. Правда, до родной воды не доехала, а оказалась здесь. А, хватит, Данила, прервала меня русалка. Зная тебя, допускаю, что вопросов будет много, но сейчас лучше закрой рот, потом закрой глаза и спи. Видеться будем часто, так что твое любопытство удовлетворю полностью. Согласившись с доктором, сделал вид, что послушно уснул, но как только за ней закрылась дверь, то сразу же около кровати возник Чах. «Ты чего так долго не появлялся?» — укорил я напарника. «Еще немного и нас бы оборотни на части разорвали. Да из-за Лехи Старостина твоего вначале задержался. Он же одновременно успел коньки отбросить, ласты склеить и дуба дать. Пришлось его с того света вытаскивать. Впервые делаю подобное, поэтому не знал, какая прорва энергии на такое необходима. Да еще и минус дару Старостина не больше двоечки». Так что процесс самовосстановления никак не хотел запускаться. Уже готов был остановить лечение, но не все прерывать можно. Потом ты стал истощаться. Понимаю, что дело жареным попахивает, но, блин, переместиться не могу. Веркин зародыш прямо отгрыз у меня третий так до конца не восстановившихся сил. Потом и Галин стал нехило посасывать. Пришлось полностью заблокировать себя от внешних факторов, а то бы в мумию превратился. Как только немного восстановился, то сразу же пришел на помощь. Благо, вы с генералами уже на приличное расстояние от гребаных зачарованных стен тюряги отошли. Меня тоже подпитывал, побоялся, честно признался Наумб. Данька, ты реально вулкан был, и сам тратил энергию, себя не жалея, и из убитых тварей брал ее покруче голодного вампира. На рефлексах мог и меня за несколько мгновений опустошить. Кто бы вас потом переместил? Что-то... Чах, я ничего такого не почувствовал, я ж говорю, что рефлекторно, твои Ромалы и Верка с Галюнчиком должны были раньше выгореть, тут даже моя бы подпитка не помогла, но ты держал всех на своей силе, работая батарейкой, правда, перестарался по неопытности, поэтому энергия тварей в закрома к тебе не шла, с другой стороны, не было бы счастья, да несчастье помогло, во-первых, ты вошел в полный резонанс не только со своей зазнобушкой, но и с ведьмой. Когда восстановитесь полностью, то сами удивитесь, насколько прокачались. Вашим кругом, уверен, теперь можно джинна завалить в его реальности. И это будет не тот слабенький маид, которого мы с тобой уконтрапупили, а существо, полностью повелевающее энергией своего мира. Ни хрена ж себе, удивился я таким откровением. Значит, наша троица теперь круче вареного яйца, не троица, а шестерка. Поправил меня Чах, не забывай про меня и моих спящих девочек, мы тоже с вами связаны в одно целое. К тому же, в человеческой реальности осей силы не так и много, поэтому полностью воспользоваться своими возможностями мы можем исключительно на территории элементалей или джиннов. Но к элементалям лучше не лезть, они хоть и придурочные, но грубой силой хорошо пользуются. Даже получше нас, великих наумбов. А во, Каусис сильнее вас? Тогда почему они особо никуда не лезут, могли бы все реальности на колени поставить? Данила, ты меня не услышал, у элементалей грубая сила, а превратить ее в систему, в искусство они не смогли из-за своей нестабильности в головах или в чем-то еще, чем пытаются думать. Перекачанные дураки с дубиной против слабенького танкиста бессильны, если, конечно, последний в танке, а не в поле с голой жопой сидит. Но реальность Харков мы можем легко прижать, там же осей силы хватает. И тут облом, разочаровал меня Наумб. Я или мои девочки к ним подключимся легко, а вот вы, люди, не сможете ими нормально овладеть. Даже харки за столько веков не смогли, хотя и пытаются постоянно. Блин, расстроился я. Получается, что гипотетически наша группа может многое, а на деле, хрен с маслом, только и остается, что мелких тварей гонять. Не так все плохо, Даня, не так все плохо. Ободряюще хлопнул Чах меня по плечу. Спи давай, русалочка права, сон сейчас лучше всего подходит для восстановления. Последний вопрос по тюрьме. Какой тюрьме? Сделал удивленную морду Наум. Она теперь как ваша земная Бастилия. Все слышали, но больше никто увидеть не может. Там в радиусе 2 верст провал в земле. Я ж все дублирующие системы самоликвидации запустил. Во как за вас обиделся. Цени, Данила. А еще лучше. Спиртику плесни. Стольких оборотней помянуть надо. Ни один ведь не выжил. Там же еще заключенные должны были быть. Сейчас, я кроме вас никого из нормальных людей не почувствовал. Думаю, заключенных давно либо на сторону твари переманили, либо в расход отправили. Ну, тогда моя душа спокойна. Уговорил, Чах, поправлюсь, вместе, под веселую музыку оборотней помянем. Желательно помянуть всех, кто обосновался в нашей реальности. Правда, для этого их грохнуть для начала придется. Хороший ты человек, Даня, душевный. Довольно произнес Наум. Вот не зря ты мне сразу приглянулся. Эх, погуляем еще с тобой. Глава 13. Как и говорила русалка, сон действительно оказался лучшей реабилитацией после ранения и выгорания дара. Правда, сновидения у меня были не совсем целомудренные. Все дело в том, что в процессе восстановления я, Вера и ведьма неосознанно создали круг. Не знаю, видели ли они мои сны, но я их хорошо рассмотрел, и все фантазии были эротическими. Видимо, жажда жизни всколыхнула инстинкты, и поперло такое, что на порно-оскар сюжеты потянуть могли. И если все сны Веры были связаны со мной, то Галя вовсю развлекалась в видениях с майором Жуковским. Оказывается, очень неровно дышит наша лейтенанточка к Модесту, раз такое в своих снах устраивает с ним, что мне и в голову прийти раньше не могло. Один секс во время затяжного прыжка с самолета чего стоил. Надо будет потом поинтересоваться у ведьмы, что было, когда парашюты раскрылись, так как до этого момента досмотреть не успел. Разбудила гадская Шуралшам, чтобы поставить очередную капельницу. Хотя, лучше не афишировать свои знания, а то ведьма может реально взбеситься. Тут либо мне, как свидетелю своих желаний, попытается голову оторвать, либо майору Жуковскому, как виновнику своих фантазий. От этой бешеной можно всего ожидать. Решено. Прикинусь валенком. Лучше сосредоточусь на желаниях Веры. Вариант с занятием любовью на императорском троне очень неплох. Надо по возможности его осуществить. Правда, для этого сильно постараться придется, для начала вернув полноценную власть роду Труваровых и восстановив нормальную жизнь в Российской империи. В какой-то момент наш эротический круг распался, и, открыв глаза, я понял, что абсолютно здоров. Прислушался к своему дару. Тоже все в норме. Лишь только унылая фигура нахохлившегося чиха вносила диссонанс в мое хорошее настроение. «Извращенцы», — укоризненно проговорил он. «Еще и моих самочек плохому учите. А они ведь несовершеннолетние. Да какое там несовершеннолетние. Даже не вылупившиеся еще. Чего? Не сразу врубился я. Всего, блин, всего насмотрелись. Так вы тоже ХМ были в круге с нами? А куда теперь денемся? Полная привязка произошла, пока дрыхли. И, лучше бы таблица умножения вам приснилась, а не все это. Чах, ты когда это моралистом стал, тем более вас, Наумбов, не должны касаться людские физиологические желания. А тут не в физиологии больше дело, а в эмоциональном фоне. И что мне, Данила, прикажешь делать, если будущие продолжательницы рода великих Наумбов шлюшками вылупятся? Ничего, усмехнулся я, поняв состояние чиха. Какая тебе разница, все равно им, кроме как с тобой, ни с кем проявлять свою порочную натуру. Вообще-то да, задумчиво почесал кончиком крыла затылок слегка повеселевший Наум. Ладно, проехали. Будем считать, что мои девочки получили в родовую память правильный подход к мужу. Но ты все равно предупреждай, когда снова что-нибудь такое вытворить захотите. А то еще вобьете какой-нибудь воинствующий феминизм в неокрепшие умы и хана продолжению рода. Мне тоже хана. Неконтролируемая реакция была, но учту на будущее. Мы ведь тоже только учимся владеть своими способностями, так что спрос с нас маленький. Лучше скажи, что в мире происходит. Обыкновенный бардак. Генералы Якутов и Ростоцкий еще вчера оклемались. хотя их дар еще не окреп до конца, но уже сидят с Комовым сутки безвылазно в его кабинете и планы на будущее составляют. Догадайся с трех раз, кто главная фигура в их комбинациях. Я, а вот хренушки, Даня, Верка. Эти умники решили не дедулю искать, а внучку на трон посадить, как только ты с вождем оборотней разделаешься. Со своей стороны, будут помогать императрице, пока она в полную силу не войдет. Вроде того же самого временного комитета при ней состоять будут, решая большую часть политических вопросов. Как-то не очень хорошо звучит, насторожился я. Хотят из Веры марионетку сделать, они сами не понимают, как будет лучше для империи. Но на данный момент не рассчитывают на то, что девчонка может единоличной властью удержать страну от развала. Между великими князьями и родом Труваровых много договоров заключено. Если Верка их нарушит, то опять угроза распада империи нависнет. Причем тут великие князья? Они же дискредитировали себя, первыми нарушив договор с Александром V. Нет, удивил меня Чах. Древние роды по-прежнему на бумаге верны Труваровым. Государь с официальной наследницей исчезли? Исчезли. Временный комитет поэтому и называется временным, что взял на себя власть лишь на период отсутствия нового императора. Так что формально с этой стороны не подступиться. Николай имеет императорский дар и в родстве с Александром, в родстве. А то, что он вождь оборотней, так это никому не известно. Уверен, часть великих князей знают об этом. А ты, Даня, доказательства имеешь? Нет. И остальные? Нет. Тут серьезные юридические замесы намечаются. И каждая сторона может трактовать события с выгодой для себя. Так что часть проблем с воцарением Веры Труваровой отпадет. Но вот избавиться от продажных великих князей не получится, не разорвав с ними все договоры, на которых держится целостность Российской империи. Это я все подслушал из разговора Следака и двух генералов. Теперь понятно, почему они боятся, что Вера может не выдержать давления хитрожопых и очень опытных древних родов, вдохнул я, ощутив всю глубину пропасти, в которую мы дружно летим. Ага, Данила, прикинь, генерал Ростоцкий даже заявил, что готов, как честный офицер, пустить себе пулю в лоб, если почувствует, что поспособствовал краху страны. И ни Якутов, ни Комов возражать не стали. Все реально боятся будущего. Сложив руки, сидеть не могут и действовать опасаются, не доверяя молодости Веры. «Где она?» — решительно произнес я, вставая с больничной койки. «Ее сейчас одна из сирен диагностирует. Но я и так могу сказать, что никаких отклонений нет ни в Вере, ни в моей Наумбочке. Перенеси меня к ней, а то дороги не знаю. Данила, а сам не хочешь попробовать? Я, конечно, понимаю, что седло на моем горбу комфортное, но пора и самому осваивать таланты. Иначе нахрена они тебе сдались? Сосредоточься, почувствуй Веру, но в круг не входи. Просто почувствуй, а дальше, если не совсем тупой, то сам разберешься». Не став спорить, сделал все, как рекомендовал Чах. Неожиданно для себя действительно легко почувствовал Веру и, используя ее, как маячок, очутился в необходимой мне точке. «Ой!» — воскликнула Шуалтаур, когда я материализовался в палате. «Данила, ты как здесь оказался?» «Проездом. Наша одежда где? Не в этих же больничных рубашках на людях показываться? Я еще не приняла решение о вашем здоровье, поэтому никаких. Одежду. Живо!» Вроде сказал это обычным голосом, но Сирина неожиданно побледнела, отступила назад и с дрожью в голосе произнесла: «С, слушаюсь, Данила, не дави, ты чего?» Удивился я такой реакции. «Ох, спасибо, отпустила. Сама не знаю, но почувствовала себя мальком в пасти зуборита. Кого? Кита знаешь? Конечно. А акулу? Еще и по слогам читать умею, если буквы большие. Ближе к делу, уважаемая. В моей реальности зуборит напоминает их помесь, только в два раза крупнее. И вот ты для меня сейчас был пострашнее этого хищника. Извини, покаялся я, не хотел напугать. Это все от нервов. Но одежду прошу принести. Русалку как ветром сдуло. Данька, ты реально был крут. Показала мне большой палец улыбающаяся Вера. Такая силища в твоей звуковой волне была, что я сама чуть непроизвольно анализы не сдала. Сейчас еще раз захочешь, поцеловав девушку в щеку, пообещал я, и пересказал весь разговор с Чехом. Хреново, нахмурилась Вера, честно скажу, не знаю, как будет лучше, только мне кажется, что нужно искать Александра V, каким бы он сейчас ни был, но другого императора, способного обуздать всю столичную свору, у нас нет. Верное решение, дорогая, сам так же думаю, сейчас одежонку принесут, и пойдем искать наших отцов-командиров. Кажется, они не в ту сторону лыжи направили, но искать никого не пришлось. Вместе с Шуалтаур приперся и сам следователь Комов. «Как здоровье?» – вежливо поинтересовался он у нас. «Не дождетесь?» – привычно ответил я. «Пригласите в свой кабинет Ростоцкого с Якутовым. Будет небольшое и, надеюсь, мирное совещание. С каких это пор, Горюнов, ты отдаешь мне приказания?» «Он говорит от моего имени, застегивая китель на груди», — пояснила Вера. «Или голос наследницы трона уже ничего не значит?» «Я понял вас», — после секундного замешательства произнес Комов. «Прошу следовать за мной. Почему вы решили не искать моего деда, императора Александра V?» В лоб спросила находящаяся на явном взводе девушка, как только вся начальственная троица собралась. «Или теперь всем плевать на присягу? Откуда ты, дочка, взяла эту информацию?» В своей привычной манере поинтересовался Якутов. «Дочка у тебя в отдельной палате, Якут идет на поправку. Я сейчас не твоя подчиненная, а наследница престола Вера Константиновна Труварова. Так что следи за языком и отвечай на поставленный вопрос. Слить моего деда решили?» «Решили», — кивнул он. «Но не потому, что не хотим его спасти, а чтобы исключить остальные риски. Если погибнете и вы, ваше высочество, то тогда полная задница нам всем придет. Больше некого из Труваровых сажать на престол. Ваши родители хоть и имеют дар, но даже примерно не дотягивает им до императорского. Старшину Горюнова тоже поберечь надо, так как только он может прилюдно показать истинное лицо предателя Николая. А с чего это вы взяли, что мы подыхать собираемся?» — спросил я. «В мои и верены пардон, Веры Константиновны планы подобное не входит. На основе проведенного анализа», — пояснил генерал Ростоцкий, — «вы даже с трудом одолели тюрьму, в которой содержались мы. Пленники, пусть и важные, но все же не до такой степени, как государь. Соглашусь, что операция была проведена шикарно, только императора охраняют намного лучше. Ваши шансы спасти его стремятся к нулю. Поэтому мы и приняли решение, что лучше пожертвуем Александром, но сохраним его внучку. Да, Вера Константиновна молода и неопытна, но вариантов иных не предвидится, и мы будем оберегать наследницу любой ценой, даже ценой собственной жизни». «Мы», — раздраженно произнесла Вера, — «а меня никто не хочет спросить, как я представляю дальнейшую жизнь. Извините, но в данном случае вы пока не готовы принимать самостоятельные решения. Вы так уверены, Геннадий Григорьевич?» «К сожалению, да, и все остальные в этом кабинете тоже». «Не все», — возразил я. «А твое мнение, старшина, никто не учитывает», — буркнул Якут. «Зря так думаете». После этих слов я вошел в уже ставший привычным пояс хаоса и влепил по всем трем военачальникам ментальным ударом. Не стал его выкручивать на максимум, но все равно легко пробил все блоки и основательно встряхнул мозги нашего генералитета. Мужчины попадали на пол и с воем начали кататься, покуда я не прекратил воздействие поясом хаоса. «Данила, ты и так можешь?» — спокойно поинтересовалась у меня Вера, пока пострадавшие пытались прийти в себя. «Да учусь помаленьку», — скромно ответил я. «Кое-какие задатки когда-то давно на твоем дедушке испытал, но, оказывается, с тех пор продвинулся в своем развитии основательно. Или это они такие слабенькие? Трое одаренных максимального 10 уровня для тебя уже слабенькие? А не зажрался ли ты, Данилушка? У каждого из них в башке столько блоков, что будь они не ментальными, а из бетона, то можно было бы крепость построить. Ну, тогда зажрался. Интересно, а я могу так?» — задумчиво произнесла наследница, глядя на валяющиеся тела. «Я ведь тоже уже девочка не та, что была раньше. Лучше пока их не трогать. Еще прибьешь с дуру, а они нам нужны», — предостерег я. «О, кажись, глазки открывают. Что это было?» — сплюнув на пол кровавую слюну, спросил Якутов. «Демонстрация того, что с нами нужно считаться», — пояснила Вера. «Со мной, как с наследницей Российской империи, а с Данилой Юрьевичем Горюновым, как с человеком, который от таких, как вы, и мокрого места не оставит, если я попрошу или он решит, что вы стали угрозой. Я вам безмерно благодарна за всю неоценимую помощь, но теперь не вы руководите дальнейшими действиями. Правда, дорогой?» «Именно», — кивнул я. «И на повестке дня у нас единственный вопрос: как освободить Александра V? Кто его не хочет обсуждать, тот может сваливать. И далеко дашь уйти?» — грустно спросил Комов. «Нет, Илья Сергеевич, из этой игры выход лишь вперед ногами. Уровень вашей посвященности не позволяет надеяться исключительно на честное слово. Данила, попытался вразумить меня генерал Ростоцкий. Вы допускаете большую ошибку. Сила, к сожалению, решает не все. Я в любом случае останусь с вами. Не потому, что боюсь смерти, а из-за того, что считаю для себя недопустимым нарушить присягу, которую дал в юности правящему роду Труворовых. Уверен, что и Илья Сергеевич с Борисом Валентиновичем придерживаются таких же взглядов. Так что не лепите из нас тварей, а лучше прислушайтесь к мнению опытных людей. Правильное слово вы сказали. Прислушайтесь, улыбнулась Вера. Именно это мы и собирались делать, а не идти у вас на поводу. И если вы хотите, чтобы я стала императрицей, то привыкайте сразу не обсуждать приказы, а находить достойные решения для их исполнения. Задачу я уже поставила, но кроме пререканий пока что ничего не услышала. А характер явно дедушкин, усмехнулся Якут. Тот тоже вначале припечатает, а потом, как ни в чем не бывало, дела обсуждает. Ну раз пошел такой разговор и отговорить ваши с Данилой шальные головы нельзя, то предлагаю подумать и... У меня есть план доставки в Тюмень, перебил его Ростоцкий. Как выяснил старший следователь Комов, коды доступа в генеральном штабе до сих пор не поменяли, так как без начальных кодов, что есть только у меня и императора, сделать это сложновато. С помощью их я могу перебросить на запасной военный аэродром, находящийся на границе с Тюменской губернией, боевые подразделения. Причем сделаю это незаметно из-за неразберихи в штабе. Думаю, что рота майора Жуковского для этого подойдет идеально. Он сам и все его бойцы состоят в моей тайной организации, которую 7 лет назад поручил создать государь. В моей организации, поправила его Вера. Теперь и ваши, Геннадий Григорьевич, и ваши, господин Комов, люди переходят под мой контроль. Обменяйтесь между собой всей необходимой информацией, чтобы не было ведомственных накладок. Есть обменяться, синхронно ответила оба. Так вот, продолжил Ростоцкий, вместе с ротой Жуковского мы легко можем на транспортных самолетах доставить большую группу специалистов, участвующих в спасении императора. Дальше до Тюмени есть варианты пройти незаметно, а парни Жуковского в случае форс-мажоров всегда могут прикрыть, быстро прибыв в Тюменский аэропорт. Элемент внезапности гарантирован. Слишком легко все получается, Геннадий Григорьевич, с сомнением произнес я. Мой опыт подсказывает, что так не бывает. Не бывает, согласно кивнул он. Есть две сложности. Первая, незаметно подключиться к компьютеру генерального штаба, чтобы устроить легкую неразбериху в нем и отправить именно роту майора Жуковского, а не какую-нибудь другую. И вторая сложность, причина отправки. Она обязательно должна быть настолько веской, чтобы даже при почти военном положении в столице из Ярославля сдернули хорошо подготовленное подразделение. И вот тут мне на ум совсем ничего не приходит. Прорыв тварей, моментально предложил Якутов. Только это будет серьезным поводом для Временного комитета. При такой угрозе никто не станет смотреть на политику. Тут задницы свои спасать надо. Предлагаете инсценировать прорыв? Переспросил старший следователь. Но это невозможно даже с моими подготовленными людьми. Вмиг на этом вашем аэродроме раскусит подделку. Есть идея, усмехнулся я. Чах, заканчивай в прятки играть. Наумт появился мгновенно, усевшись на большой сейф в углу кабинета. Ростоцкий с Якутовым слегка дернулись, но хвататься за оружие и ругаться всякими обидными словами не стали. Я ввел господ офицеров в курс дела, пояснил Комов. Рано или поздно все равно бы узнали о вашем Наумбе, так что решил товарищам сберечь часть нервов. Хватит и моих, основательно потрепанных. А что вы им еще раз сказали? Искоса глядя на следака, спросила Вера. Остальное не стал, не захотел получать по лицу за такие новости. Тогда я скажу сама. Геннадий Григорьевич, Борис Валентинович, разрешите представить вам моего жениха, старшину Горюнова. Мать твою, только и смог выговорить Якут. Теперь мне совсем расхотелось императора спасать. Он же нам яйца поотрывает за то, что не доглядели.